согрешил беззаконного и отвергох заповедь Твою, яко во гресех произведохся и приложих язвам струпа себе, но сам мя помилуй, яко благоутробен отцев Боже. Тайное сердце моего исповедах тебе, судьи моему. Вишть мое смирение, вишьте скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и сам я помилуй, яко благоутробен отцев Боже. Саул иногда, яко погуби отца своего, душе ослята, внезапу царство обрете, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произваривше паче царства Христова. Давид иногда, Бога Отец, аще и согреши сугубо душе моя, стрелою уба устрелен, быв прелюбодейство, копьем же пленен, быв убийство томлением, но ты сама техчайшими дела негодуеши самохотными стремленьми. Совокупи уба Давид иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубо показа Абия, но сама ты, лукавнейшая душе соделала иси, не покаявшаяся Богу. Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песни, ею же деяния обличает, еже содея зовы, помилуй мя, тебе бо единому согрешив всех Богу, сам очисти мя. Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино светове, и свет, и свято три, и едино свято, поется Бог Троица, но воспой прославе живот и животы душе всех Бога. Поем тя, благословим тя, поклоняемся ти, Богородительнице, яко нераздельная Троица родила еси единого Христа Бога, и сама отверзла еси нам сущим на земли небесное. Thank you. согрешивши, спаси, помилуй, воздвигни мой ум к обращению, прими мя кающегося, ущедре вопиюща, согреших те, спаси, беззаконного, помилуй мя. Колесничник или я, колесницею добродетелей вшед, яку на небеса, нашашеся превыше иногда от земных, сего уба душе моя восход помышля. Елисей, иногда прием миловать Ильину, прият сугубою благодать от Бога. Ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодати за невоздержание. Иорданова струя первие, милотею или иною, Елисеем ста сюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилася еси благодати за невоздержание. Самоните, да, иногда праведного учреди, о душе, нравом благим, ты же не вела еси в дом, ни странно, ни путника, тем же чертога изринешеся вон, рыдающий. Гиезиев, подражала еси окаянная разум скверной всегда душе. Его же сребролюбия отложи поне на старость. Бегай гиенского огня, отступивши злых твоих. Безначальне, отче, сынеся безначальне, утешителю благи, душе правой, слово Божие родителю, отца безначально слове, душе живый изиждай, троице единице, помилуй мя. Яко от обращения червленицы пречистая, умная погреница Иммануилева, внутрь во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тя почитаем. «Острупися, тело болезнися, недогует дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец предверев, тем же моя каянная душе, что сотворише, егда придет судья, испытати твоя». Моисеева приведох те души мира бытие, и оттого всезаветное писание, поведающее тебе праведное и неправедное, от них же вторые о душе подражава еси, а не первая в Бога согрешивши. Закон изнеможе, празднует Евангелие, Писание же все в тебе небрежно бысь, пророцы изнемогоша, и все праведное слово струпи твои о душе умножившися, несущу врачу, исцеляющему тебя. Нового привожу те писания указания, вводящие тя душе ко умилению, праведным убо поревнуй, грешных же отвращайся, и умилостиви Христа молитвами же и пощеньми, и чистотою, и говением. Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися царствия уже, и предвосхищают е фарисеи и мытари, и прелюбодеи кающиеся. Христос вочеловечися, плоти приобщився ми, и вся елика суть естества хотением исполни греха кроме, подобие тебе о душе и образ предпоказуя своего снисхождения. Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множество показа мученики, старцы прослави и старые вдовицы, их же не поревновала еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе, внегда будешь и судитеся. Постився Господний 4-10 пустыни, последив залка, показуя человеческое, душе, да не разленишися, аще тебе приложится враг, молитвою же и постом от ног твоих да отразится. Слава Сыну и Святому. О Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, Единице по существу, Яко свету и светом, И животу и животом, Животворящему и просвещающему концы. Рад твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе босей верно царствуй, в тебе и утверждается, и тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Преподобный Отче Андрей, Андрея честный и отче треблаженнейший, пастырю критский, не пристай моляся о воспевающих тя, да избавимся все гнева и скорби и тления, и прегрешений безмерных, чтущие твою память верно. В нашем эфире прозвучал великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Запись осуществлена в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Радио «Град Петров» выражает особую благодарность руководителю клиросного хора Владимиру Львову и протоиерею Борису Глебову.